Но одно несомненно. Нечто никогда не вырастает из ничего. Но вернемся к Ванге. Возможности ее поистине удивительны. «Я с мертвыми разговариваю», — объясняла Ванга в одном из своих интервью. «И когда впадаю в транс, то чувствую сначала языком, потом мозгом, а потом и вовсе ничего не чувствую. Все помимо меня. Но если мертвые что-то не знают, тут слышится чужой далекий голос». Ошибается ли она? Изучавший феномен Ванги болгарский ученый профессор Георгий Лазанов считает, что ее предсказания сбываются на 70-80%. Сама Ванга говорила, что она предупредила Людмилу Живкову о грозящей ей автокатастрофе. Предсказание это сбылось. Один из журналистов рассказывал о впечатлении шока, возникшего у известнейшего нашего артиста Вячеслава Тихонова, когда первыми словами, встретившими того на пороге дома Ванги, были: «Ты почему не выполнил желание твоего друга Юрия Гагарина?» Тихов в недоумении молчал, а Ванга продолжала. Когда Гагарин отправлялся в свой последний полет, он пришел попрощаться и сказал, весело улыбаясь: «Хотел сделать тебе подарок, да нет времени на покупки, купи себе будильник, это и будет память обо мне». Артист, услышав сказанное, едва не потерял сознание. Его отпаивали валерьянкой. Придя в себя, он подтвердил, что все так и было. А Ванга добавила вдруг: «Гагарин не умер. Он был взят». Когда Вангу просят повторить сказанное, она признается, что не может этого сделать, что сама часто не очень понимает, о чем говорит. Можно, конечно, и не поверить в предсказываемое будущее, но когда предсказательница из тайника времени в одночасье обнажает твое прошлое, перечисляет твои болезни, которые порой скрываешь и от близких людей, то предсказание приобретает мистическое воздействие. Боишься поверить и ждешь, как упорно ждут неотвратимого. Впрочем, как свидетельствуют очевидцы, Ванга старается уберечь нервы пациента, например, она избегает разговора о летальных исходах. Ученые спорят о тайне Ванги и ей подобных. Доказывают, сомневаются, опровергают. А тем временем старая полуграмотная Ванга, в этом году ей исполняется 80 лет, хранящая в себе поразительную тайну бытия, копается в своем садике, разговаривает с цветами, возится с куклами. Словно долгие-долгие годы, давшие ей тайну предвидения, в чем-то не коснулись души той ослепшей вдруг 12-летней девочки, у которой не было детства. Красимира Стоянова пишет: «Она живет в полной гармонии с природой и сама является ее закономерной частицей. Она хорошо понимает все, что окружает ее, и траву, и деревья, и камни, и птиц. Ванга считает, что все живет, неживой природы не существует. Природа в целом подчинена некой высшей организации и высшему разуму». Имя Ванги, как и других целителей и провидцев, окружено недоверием. Очевидцы этого чуда все время как бы оправдываются, силясь доказать то, во что сами верят как бы вопреки своей вере. Сомнение — прекрасное качество. Без него невозможен поиск истины. Однако к этому примешивается особая ментальность советского человека. Мы так привыкли к истине, или точнее к тому, что мы принимаем за истину, спускаемую нам сверху, что потеряли способность искать ее внутри себя, доверять своим внутренним ощущениям. Недоверие к увиденному и услышанному в том же доме Ванги вызвано непониманием механизма происходящего.